Малта по привычке стукнула в дверь, но потом все же вошла, так и не дождавшись ответа. Внутри было темно, и она не сдержала раздраженного возгласа. Два шага, и она пересекла маленькую каюту, чтобы отдернуть с иллюминатора плотную занавеску, а потом суровым тоном обратиться к Казгу. «Мало проку в том, чтобы вот так валяться в темноте и впустую жалеть тебя». Сатрап повернул голову и посмотрел на нее, так щурясь на свет, что глаза превратились в две узенькие щелки. «Я умираю!» — хрипло пожаловался он. «Ну, в который раз за время их путешествий, вот что интересно. И никому нет дела до моих мук. Он нарочно раскачивает корабль. Я знаю, он нарочно раскачивает его, чтобы лишний раз посмеяться надо мной на глазах у команды». «Ничего подобного. У Пеструшки просто такой ход. Капитан сам рассказал мне прошлым вечером, во время ужина. Так уж у нее корпус устроен, и в этом все дело. Если бы ты выбрался на палубу, подышал свежим воздухом и посмотрел на воду, качка перестала бы так сильно беспокоить тебя». «Слова, слова!» — пробормотал Казгу. «Я-то знаю, что мне действительно помогло бы. Я хочу покурить. Вот единственное средство против морской болезни». «Да послушай же, наконец. Первые два дня я тоже в лёжку лежала. И тогда капитан Рыжик порекомендовал мне то же, что и я тебе сейчас. Мне было худо, я подумала, что терять уже нечего, попробовала, и помогло. Капитан сказал, дело в том, чтобы самому увидеть, как корабль двигается относительно воды, ну, что-то в таком роде. В общем, пока сидишь тут внизу и смотришь в стену, или валяешься на койке в потьмах, твой желудок не в состоянии разобраться, что же чувствует голова». «Скорее, мой желудок не может разобраться с тем, что моя голова знает», — парировал Казгу. «Я же сатрап, великий государь всея Джамилии и прочее, и прочее. И при всем том, какая-то банда оборванцев, пиратов, держит меня, в плену, да еще в таких нечеловеческих условиях. Я властитель жемчужного трона. Я ношу титул возлюбленного Са. Я наследник доброй тысячи мудрейших правителей, династии, чье начало отсчитывается чуть не от сотворения мира, а ты смеешь разговаривать со мной, как если бы я был ребенком, не утруждая себя даже подобающим обращением». И он снова отвернулся к стене. «Нет, лучше уж умереть. Пусть я умру, и тогда-то весь мир восстанет в гневе и ополчится на вас за то, что вы со мной сделали. На вас, на тебя». Может, в душе Малты и шевелились какие-то крупицы сострадания, но эта мощная волна жалости к себе любимому смыла их мигом и без остатка. Да уж, нечеловеческие условия. Каютка ему, видите ли, маловато, и служанок всего одна Малта. А всего хуже, по-видимому, было то, что пираты предоставили ей отдельное помещение. Пеструшка была не особенно велика, но Рыжик с командой явно знали толк в личных удобствах и признавали такое же право за своими невольными спутниками. Изначально Малта собиралась уговорить Казгу присоединиться к ней за капитанским столом. Теперь она видела, что эту идею, похоже, придется отставить. Но все же решила сделать последнюю попытку и сказала, чем валяться тут, как разобиженное дитя, и воображать посмертное отмщение, от которого тебе ни жарко, ни холодно уже будет, лучше бы ты проявил какое-никакое присутствие духа. Покамест в глазах этих людей вся цена тебе — твое имя и титул. Может, встанешь на ноги и покажешь им, что все это не пустой звук, что ты человек и мужчина, чего доброго, в самом деле начнут тебя уважать. Это я должен еще завоевывать уважение пиратов, убийц и грабителей? Нечего сказать. Великая и достойная цель. Казго повернулся на бок, снова обратившись к Малте лицом. Лицо у него было бледное и изможденное. Он смерил ее взглядом, полным отвращения. «Надо думать, тебя они зауважали за то, как быстро ты обратилась против меня? За то, что телом и душой продалась им, спасая свою никчемную шкуру? Вот так-то. Прежняя Малта, скорее всего, вмазала бы царственному ублюдку по роже. Малта нынешняя, прошедшая кое-какую жизненную школу, умела пропускать мимо ушей оскорбления, глотать справедливое негодование и вообще применяться к любой ситуации, чтобы раз за разом оставаться в живых. Она отряхнула юбки, в которых была облачена. Яркие, красивые юбки, алые поверх желтой, а желтые поверх синей. На ногах у нее были очень теплые шерстяные чулки в красно-белую полоску. Еще она носила белую рубашку и поверх нее уютную жилетку, красную с желтым. Эту жилетку она сама себе сшила не далее, как вчера вечером, а из остатков ткани, на обновку пошло распоротое платье, соорудила себе головной убор. «Я вернусь поздно», — невозмутимо сообщила она сатрапу, — «и чего-нибудь тебе поесть принесу». «Только не думай, что я твоим объедкам обрадуюсь», — бросил он кислым тоном. И добавил, когда она уже протянула руку к двери, — «Твоя шляпка, или как там она называется, никуда не годится. Она не закрывает шрам». Малта даже не обернулась. «А я и не стремилась его прятать», — сказала она. «Раздобудь мне травки», — заорал он внезапно. «Я знаю, у них наверняка есть, хоть сколько-то на борту, наверняка есть. Ты лжешь, утверждая, будто здесь нет ни крупинки. Это мое единственное спасение, а ты злонамеренно утаиваешь его от меня. Ты дрянь, дура, непотребная девка». Малта закрыла дверь с другой стороны, потом ненадолго прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Совсем ненадолго. Подхватив юбки, она устремилась дальше, чуть ли не бегом. Капитан Рыжик не любил, когда приглашенные к столу опаздывали. У двери каюты Малта снова чуть помедлила, на сей раз, чтобы отдышаться, а потом движением, порожденным привычкой, наследием иной жизни, иного мира, слегка пощипала себя за щеки, вызывая приятный румянец, и чуть-чуть взбила волосы. Вот теперь все готово. Малта торопливо расправила юбки и вошла. За столом уже собрались все, кроме нее. Капитан Рыжик наградил ее суровым взглядом, и Малта ответила низким реверансом. «Прошу прощения, господа мои, меня задержали». «Угу», — буркнул капитан, и Малта поспешно юркнула на свое место по левую руку от него. Справа от капитана сидел старпом, разукрашенный замысловатыми татуировками от границы волос до самого горла. Сам Рыжик был также татуирован, но не столь обильно, и к тому же, если можно так выразиться, неявно. Его наколки были невелики, и исполнены желтой тушью, не вдруг и найдешь, если не знаешь, где и что искать. Рабы, актеры и музыканты ценились недешево, и их хозяева обычно воздерживались от нанесения грубых отметин, могущих, помимо прочего, помешать им заниматься искусством. А судьбе было угодно, чтобы костяк команды «Пеструшки» составила целая труппа актеров-невольников, некогда освобожденных Кеннетом. Вот капитан Рыжик подал знак, и корабельный юнга тотчас засуетился и забегал, накрывая на стол. Белоснежная скатерть, увесистый фарфор, сверкающий хрусталь составляли разительный контраст с сугубо простой пищей. Эта самая пища, насколько Малта успела понять, на всех кораблях была примерно одинаковой. Уж если ели хлеб, то, скорее всего, галеты или сухари. Если мясо, то солонина, а если овощи, то корнеплоды. Но здесь, на Пеструшке, Малта, по крайней мере, кормилась не объедками. И ела не абы как, а за столом, пользуясь столовым прибором, и даже пила вино, превосходное, в отличие от пищи, вино, добычу пиратов с колсидийского корабля. А еще за столом происходила беседа. Ее темы далеко не всегда были возвышенными, но люди, окружавшие Малту, хотя бы умели говорить и внятно выражать свои мысли, опять-таки, благодаря своему прежнему ремеслу. Ни рабство, ни пиратская стезя не вытравили из бывших актеров ума и желание щегольнуть. Теперь у них не было театра, но что с того? Стол в капитанской каюте заменил им сцену, а зрителей — Малта. И они состязались друг с дружкой, заставляя ее то смеяться, то потрясенно ахать. Блестящая речь, изысканные манеры — все было при них. Если не знать, что к чему, вряд ли заподозришь, что те же самые люди, умевшие так остроумно шутить и ловко жонглировать словами, одновременно являлись кровожадными пиратами, вполне способными начисто перерезать всю команду на захваченном корабле. Малте, однако, довелось видеть их в деле. И потому, сидя с ними за столом, в душе она чувствовала себя канатоходцем под куполом цирка. Один неверный шаг. Да, с нею они вели себя как гостеприимные хозяева с дорогой гостьей, но Малта ни на миг не забывала, что на самом деле является их пленницей. И кто вообще мог предполагать, где и при каких обстоятельствах сослужит службу умение вести себя, привитое ей как дочери торговцев из старинной семьи? Артисты, ставшие морскими разбойниками, блистали бритвенно-острыми замечаниями, обсуждая то образ сына вдовы в комедиях Ридоева, то дивные тонкости поэтического языка Сальдона. Ах, если бы он был хоть в половину так же хорош, как драматург! Но Малта, кивая и восхищаясь, все время ждала возможности направить беседу в более полезное русло и вызнать хоть что-нибудь нужное. Случай подвернулся под самый конец трапезы. Люди уже вставали из-за стола, когда к Малте повернулся сам капитан. «Итак», — сказал он, — «Его Величество, государь-сатрап Казго, снова не снизошел до нашего общества». Малта тронула губы пальцем и помедлила, прежде чем ответить. «Боюсь, капитан, государь скверно себя чувствует», — проговорила она. «К сожалению, дворцовое воспитание не вполне подготовило его к тяготам морских путешествий». «Равно как и вообще к каким-либо тяготам. Скажи лучше, что мы для него неподходящие сотрапезники. Его здоровье весьма хрупкое, а условия, в которых он оказался, угнетают его», — ответила Малта. Говоря о сатрапе, она всячески избегала осуждающих слов, ведь, прояви она непочтительность, ее тотчас перестали бы считать его верной и потому, возможно, ценной прислужницей. Она слегка прокашлялась. «Сегодня Его Величество снова спрашивал, нельзя ли раздобыть курительных зелий. Он полагает, что тем самым избавился бы от морской болезни». «Чушь!» — фыркнул капитан. «Ни от чего они эти травки не избавляют. Накурившийся просто дуреет до такой степени, что уже не замечает ни качки, ни дурноты. И я уже говорил тебе, что у нас на борту зелья строго запрещены. В свое время наша труппа оказалась на невольничьем рынке именно из-за того, что влезла в долги, слишком увлекшись куревом и тому подобными удовольствиями». «Я все объяснила ему, господин мой. Боюсь, однако, он мне не поверил. Ему до такой степени охота курить, что он даже представить не может, как другие люди без этого обходятся», — фыркнул капитан. И тоже прокашлялся, переменив тон. «Завтра я непременно желал бы видеть его за этим столом. Мы хотели бы, как полагается людям воспитанным и благородным, обсудить с ним условия его выкупа. Так что будь добра, хоть лаской, хоть таской, а завтра его сюда приведи». «Сделаю все, что смогу», — честно пообещала Малта. «Боюсь, только мне не удастся его убедить, что это как-то повлияет на условия его содержания. Быть может, ты позволишь мне исполнять роль посредницы и выскажешь свои требования сперва мне, а я ему передам. Видишь ли, я уже привыкла к его живости при беседе». «Живости? Даваешь на чистоту, к его поганому норову, к его ребяческим капризам, к его самодовольству и чванству. Что же касается моих требований и намерений, мы тут сошлись на том, что джамилийский сатрап станет отменным подарком для Кеннета, короля пиратских островов. Многие находят забавной мысль о том, чтобы наш мальчишка-самодержец кончил свои дни со знаком ворона, вытатуированным около носа, и скандалами на лодыжках. Возможно, его даже удастся выучить прислуживать Кеннету за столом. Одна беда, Кеннет у нас ужасный прагматик. Я полагаю, король Кеннет пожелает отдать его стервозное величество за соответствующий выкуп всякому, кому оное величество пригодится. Так вот, пускай Казгу поломает свою венценосную голову и скажет нам, к кому с этим вернее подъехать. Я хотел бы, представляя его Кеннету, вместе с ним предъявить список лиц, готовых оспорить друг у дружки право внести денежки за нашего самодержца». Кеннет. Это было имя человека, взявшего в плен ее отца и семейный корабль. Что же получается? Не случится ли так, что она сама лично сможет предстать перед этим ужасным человеком и заговорить с ним о папином освобождении? Ценность сатрапа Казго в ее глазах выросла мгновенно и неизмеримо. «Я приложу все усилия, чтобы такой список был составлен», — с улыбкой заверила Малта капитана. При этом она провожала глазами удалявшегося старпома. Он задержался в каюте дольше других. «Если позволишь, господин мой». «Я начала бы его убеждать прямо сейчас», — сказала Малта. Дверь за спиной старпома закрылась и плотно. Малта прокляла свое невольное заколотившееся сердце. Она знала, что кровь от этого приливает к щекам, выдавая ее состояние. Кланяясь, она засеменила в сторону двери. «Да чего ж тебе не терпится покинуть меня?» Со смешливой грустью проговорил капитан Рыжик. Поднявшись, он обошел стол и приблизился к ней. «Мне не терпится начать исполнять твое приказание», — ответила Малта. Она вновь улыбнулась и подпустила легкую завлекушку в выражении глаз. С этим человеком определенно следовало держать ухо востро. Он явно придерживался о себе весьма высокого мнения, и ей это было на руку. Пусть думает, будто интересен ей, пусть гадает об открывающихся возможностях. Рыжик ухаживал за ней. И не только не скрывал этого от команды, но, наоборот, всячески демонстрировал. Даже бугристый рубец у нее на лбу его не отталкивал. Наверное, если у кого физиономия у самого была попорчена против его воли, тот и на чужие отметины начинал меньше внимания обращать. «А не могла бы ты здесь задержаться и тем меня еще больше порадовать?» — тепло улыбнулся капитан. Вообще-то он был очень хорош собой, и глаза у него были красивые. Некая часть Малты, рассудочная и холодная, на миг призадумалась. Стань она любовницей этого человека, уж она сумела бы его использовать против Кеннета. Но только на миг. Перед ней сразу же всплыли широкие плечи Рейна, его сильная рука, на которую опиралась ее ладошка, пока они танцевали, всплыли и пропали. Она ведь давно отринула все мысли о молодом жителе Чищоб. Ему не было места в том будущем, которое она себе предначертала, вернее, ей не было места рядом с таким мужчиной, как Рейн. Отец — другое дело. Если она сейчас отыщет в себе некую безжалостную решимость, быть может, ей удастся его спасти, и уж он-то до конца будет ее любить преданной отцовской любовью, несмотря на все, что с ней произошло. Все эти мысли отвлекли ее слишком надолго. Капитан Рыжик завладел ее ладонями и насмешливо смотрел на нее сверху вниз. «Мне правда нужно идти», — пробормотала она, притворяясь, будто не хочет уходить. «Я обещала государю, что принесу ужин, как только смогу. Если я задержусь с этим, он наверняка разгневается. И тогда заговорить с ним о списке имен для тебя может...» «Да пусть его поголодает немножко», — предложил капитан, между тем, как его глаза жадно обшаривали ее лицо. «Спорю на что угодно, подобные способы убеждения к нему никогда раньше не применялись. Посидит не жрамши, небось станет сговорчивее». Малта потихоньку высвободила одну руку. «Я могла бы поддаться искушению поступить именно так, будь здоровье нашего владыки хоть чуточку крепче. Но ведь это сатрап, государь всея Джамилии. Здоровье такого важного человека должно быть предметом неусыпных забот. Ты согласен?» Вместо ответа его свободная рука вдруг скользнула ей за спину, и Рыжик притянул ее к себе, наклоняясь, чтобы поцеловать. Малта зажмурилась и задержала дыхание. Она по всем правилам отвечала на его поцелуй, но думать при этом могла лишь о том, чем все должно было закончиться. Пиратский капитан внезапно превратился для нее в того колсидийского моряка, припавшего на колено между ее раскинутыми ногами, и Малта рванулась прочь, отчаянно вскрикнув: «Нет, пожалуйста, нет!» Он тотчас выпустил ее. Он явно забавлялся, но ей показалось, будто в его глазах промелькнуло что-то вроде жалости. «Я тебя раскусил», — сказал он. «Ты отличная актриса, малышка. Будь мы оба в Джамилии, причем я на свободе, а ты без этого шрама, мы с тобой такого достигли бы на театральных подмостках. Но, увы, душечка, мы с тобой здесь на пеструшке, и, похоже, колсидийцы не лучшим образом с тобой обращались. Здорово тебе, наверное, досталось». Да Малте даже не сразу дошло, что мужчина задает ей подобный вопрос. «Мне грозили, но только грозили, ни до чего не дошло», — отводя глаза, кое-как выдавила она. Рыжик определенно ей не поверил. «Принуждать тебя я не буду», — сказал он. «Вот с чего-чего, а этого можешь не опасаться. До сих пор у меня как-то не было необходимости женщин насиловать. Не буду и торопить. Но вот помочь тебе избавиться от пережитого ужаса не отказался бы». Он протянул руку и пальцем обвел окружность ее лица. «Твое поведение и манера свидетельствуют, что ты выросла в благородной семье. Но, к сожалению, оба мы с тобой таковы, какими нас сделала жизнь. И вернуться к невинному прошлому ни тебе, ни мне не удастся. Прости за резкость, но я говорю из собственного опыта. Ты больше не папина любимица, Его девственница-дочка, усердно берегущая себя для тщательно обговоренного брака, про это пора крепко забыть. Так что лучше прими всем сердцем новую жизнь, в которую так или иначе вступила, и радуйся свободе и удовольствиям, которые она вполне может тебе принести. Вместо прежних мечтаний о добропорядочном браке и месте в замшелом, в общем-то, светском обществе. Нет больше Малты, дочери удачинского торговца из старинной семьи. Пора становиться Малтой с пиратских островов. Как знать, может, новая жизнь тебе понравится куда больше прежней. Путешествовав кругом лица, его пальцы отправились в путь по ее шее сверху вниз. Малта принудила себя стоять неподвижно и пустила в ход свое последнее оружие. «Кок рассказал мне, — проговорила она, — что в бычьем устье у тебя жена и трое детей. Как бы люди не начали болтать лишнего. Мало радости будет твоей жене от таких пересудов». «Люди болтают всегда, по поводу и без повода», — заверил ее капитан. «А на пересуды моя жена не обращает внимания. Она говорит, что это необходимая плата за обладание сметливым и красивым мужиком, вроде меня. Вот и тебе незачем думать о людской болтовне. То, что происходит на этом корабле, никого не касается». «Да прям», — тихо спросила она. «А если бы твою дочь захватили колсидийские работорговцы? Что, ты бы и ей по-отцовски то же самое присоветовал? Прими, дескать, всем сердцем ту долю, которую они тебе приготовили. Так у тебя получается? Ты сказал бы ей, что ее папа нипочем не примет ее назад, потому что она больше не его любимица-девственница, или как там ты выразился? И тебе стало бы отныне все равно, кто и где станет ее тискать?» И она надменно подняла подбородок. «Прах тебя побери!» Выругался Рыжик, впрочем, в голосе сквозило явное восхищение. Ему было жаль несостоявшейся забавы, однако он убрал руки и окончательно выпустил Малту, и она с величайшим облегчением отступила на шаг прочь. «Я вытяну из сатрапа все имена», — пообещала она ему в утешение. «Я уверена, он понимает, что от того, насколько он сумеет выставить своих вельмож, зависит его жизнь. А ее, эту жизнь, он ого-го как ценит. Так что вряд ли он будет драться за каждый грош, тем более чужой». «Да уж, пусть проявит благоразумие». Капитану Рыжику постепенно возвращался его обычный опломб. «Пусть не берет примера с тебя. Вот уж скряга-то каких поискать, в некотором смысле». Малта одарила его весьма искренней улыбкой и даже придала легкую развязность своей походке, покидая каюту.